«Не горячись», — прервал его адмирал, — «давай лучше обсудим план конкретных действий». Павел открыл глаза. Яркое апрельское солнце светило в окно, веселая капель барабанила по подоконнику. «Весна», — подумал он удовлетворенно. «Конечно, хотелось закончить зимой, но уж больно здорово эти беляки научились драться. Ничего, скоро конец. Разгром белосивероросцев, вопрос решенный, только бы Леха остался жив. Так хочется посмотреть в его глаза, после всего, что было. Потом, последний акт, рабочее восстание в Петербурге, будущем Ленинграде, Красная Армия сходу опрокидывает неожидающих подвоха немцев Зигмунда и освобождает Ингерманландию. Все, перевернута позорная страница белого националистического движения в Североруссии. Да здравствует Североруссская ССР. Здесь это наверняка будет отдельная республика. Это правильно. Так и должно быть. Это естественный ход истории, и ничто не может противиться ему. Но мы можем облегчить рождение нового мира. И я сделал это. Использовать противоречия врагов ради победы пролетарской революции – метод большевиков. Так говорил Владимир Ильич. И он прав. Он действительно великий человек, гений. Рядом зашевелилась Наталья, секретарь полпредства и переводчик по совместительству, присланная наркомом Индил Чечериным в помощь Павлу еще в мае. В первый же день она стала не только секретарем, переводчиком и учителем немецкого языка для Павла, но и нежной любовницей. «Товарищ Сергеев», — потянулась Наташа, — «доброе утро». «Доброе утро, Ната», — улыбнулся Павел, целуя ее в губы. «Какие планы на сегодня?» Приподнялась на локтях Наталья. Одеяло соскользнуло с ее плеч и обнажило крупноватые, но все же такие соблазнительные груди. Павел непроизвольно залюбовался. «Воскресенье?» – проворчал он. «Давай сегодня отдохнем. Выходной. Даешь?» – воскликнула Наталья, нагишом выскакивая из кровати. Почувствовав волну возбуждения, Павел, тоже без одежды, выбрался из-под одеяла и, расставив руки, двинулся на любовницу. «А как насчет небольшой половушки?» «Товарищ Рапопорт», — улыбнулся он, — «а вы поймайте, товарищ Сергеев», — взвизгнула, ускользая от него, Наталья. Около минуты он ловил ее по всей комнате, наконец поймал, прижал к стене и впился губами в ее губы. Она игриво отбивалась. Резкий стук в дверь заставил их отпрянуть друг от друга. «Черт, кто там?» — выругался Павел. «Срочный дип-пакет, товарищ Сергеев», — донеслось из-за двери. «Сейчас», — отозвался Павел. Наталья проворно юркнула в постель и накрылась одеялом с головой. Павел, чертыхаясь, натянул штаны и открыл дверь. Обтянутый черной кожей самокатчик подал ему запечатанный 5 сургучными печатями конверт. Расписавшись в получении, Павел отошел к окну, сорвал печати, достал из конверта несколько листов бумаги с машинописным текстом. По мере того, как текст доходил до сознания, Павел все больше мрачнел. «Что-нибудь плохое случилось?» – высунулась из-под одеяла Наталья. «Хуже некуда». Павел торопливо накинул рубашку, сунул ноги в туфли и побежал в кабинет. Там он схватил трубку одного из телефонных аппаратов. Прямая линия с Москвой появилась еще при открытии полпредства. Тогда связь провели через Эстонию, чтобы разговоры не смогли прослушивать люди Аладдина. После того, как войска Ингерманландии прорвали оборону североруссов и соединились с Красной армией между Новгородом и Псковом, была проложена другая линия, проходившая в обход Новгорода. Дождавшись ответа с противоположного конца провода, Алексей закричал в трубку. «Полпред в Петербурге Сергеев, мне нужен нарком Чечерин». Через несколько минут он услышал знакомый голос. «Нарком Чечерин у аппарата. Товарищ Чечерин», – заорал Павел, – «я получил вашу депешу. Это невозможно. Немыслимо. Североруссская армия сейчас представляет из себя 3 окруженных и деморализованных очага сопротивления. Падение Новгорода, Пскова и Архангельска – вопрос дней. После их взятия неизбежно спустит флаг Кронштадт. Сейчас это решение – отказ от верной победы. Перестаньте психовать, товарищ Сергеев», – раздался твердый голос наркома. «Решение принял Реввоенсовет. Речь идет о жизни и смерти самой Советской Республики. К вопросу восстановления советской власти в Североруссии мы можем вернуться не раньше, чем отведем опасность от Москвы. Но реализация первой фазы операции «Балтика» без второй», — принялся возражать Павел. Признание Зигмундом Ингерманландской коммунистической партии и формирование рабочих дружин в Петербурге в любом случае усилит мировое пролетарское движение. «Дайте мне трубку», услышал Алексей где-то вдалеке знакомый картавый голос. «Здравствуйте, товарищ Сергеев». «Здравствуйте, Владимир Ильич», — отозвался Павел. «Товарищ Сергеев», — строго произнес Ленин, — «вы должны понимать, что находитесь лишь на одном из фронтов нашей борьбы и ваш фронт не самый важный на данный момент. Как правильно сказал товарищ Чичерин, большевики никогда не отказываются от поставленных целей. Но в то же время необходимо смотреть на события диалектически и осознавать реалии текущего момента. Сейчас нашей тактической задачей является сдерживание северо-русского национализма и разгром белого движения на юге. В связи с этим Реввоенсоветы ЦК и приняли данное решение. Ваши задачи несколько изменяются, но главная цель остается прежней. Исполняйте решение ЦК. Слушаюсь, Владимир Ильич. Упавшим голосом произнес Павел и повесил трубку. Просидев несколько минут без движения, он снял трубку другого аппарата и сказал по-немецки. «Полпред РСФСР Сергеев, прошу доложить его превосходительству министру иностранных дел, что у меня есть срочное сообщение для его величества короля Ингерманландии». Через 4 часа автомобиль советского полпреда остановился во внутреннем дворе Гатчинского замка. Король предпочитал именно эту резиденцию, находя ее более соответствующей тевтонскому духу, чем пышный Зимний дворец. Хотя Павел давно предполагал, что причина любви короля к этому, мягко говоря, не слишком удобному для проживания по меркам начала 20 века, средневековому замку кроется скорее в невозможности Балтийского флота вести огонь по нему. Через 2 недели в Петербурге будут с помпой праздновать год благодатного правления короля Зигмунда I. Поэтому древние стены замка спешно украшались флагами, штандартами, гирляндами и транспарантами. Скользнув взглядом по этой мишуре, Павел заспешил к входу в здание. Наталья направилась за ним. Поднявшись по узкой витой лестнице, он прошел через приемную и оказался в кабинете короля, украшенном готической резьбой по дереву. Король сидел на троне, когда-то принадлежавшим северо-русским монархам, и мрачно смотрел на посла. По левую руку стоял министр иностранных дел барон фон Штюм. Выйдя на середину ковра, постеленного в центре зала, Павел раскрыл папку, откашлялся и начал зачитывать текст послания. Наталья переводила. «Ваше Величество, ввиду предпринятого белыми частями на юге России масштабного наступления Совет народных комиссаров уведомляет вас, что он будет вынужден снять в ближайшее время ряд частей с Северо-Русского фронта. В связи с этим сообщаем, что участие Красной Армии в совместной операции «Норд-Вест» становится невозможным. Примите, Ваше Величество, заверение в искреннем уважении». Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин. Павел поднял глаза на короля. Тот сидел красный как рак. «Вы предали меня», — закричал король, перехватив взгляд полпреда. «Ведь вы же знали, что, по условиям мирного договора, Германия была вынуждена отозвать и расформировать свою дивизию, ранее действовавшую на нашем фронте. Ваше Величество», — спокойно произнес Павел, — «превратности войны существуют для всех, но я также уполномочен сообщить следующее. Если Ваше Величество соблаговолит отменить свой указ о запрете коммунистической партии, ЦК Ингерманландской коммунистической партии большевиков готов кликнуть клич среди пролетариата Ингерманландии. В одном Петербурге мы можем собрать рабочую гвардию численностью не менее 5000 человек в течение 2 недель. И если Ваше Величество соблаговолит вооружить их трофейным оружием из русских арсеналов, эти люди смогут участвовать на стороне Вашего Величества в борьбе с северо-русцами. Я и так проведу мобилизацию, буркнул король. Ваше Величество, вкратчиво проговорил Павел, между человеком, мобилизованным по принуждению, и человеком, идущим сражаться за идею, большая разница. А это как раз те люди, которые не будут поддерживать вас без решения ЦК Ингерманландской коммунистической партии большевиков. Этого пополнения будет недостаточно для взятия Новгорода, проворчал Штюм. Но его будет достаточно для стабилизации фронта, возразил Павел. И это необходимо, чтобы сковать северо-русскую армию, пока части Красной Армии не разобьют мятежников на юге и не вернутся для окончательного разгрома Северо-России. «Мы будем думать», — надменно произнес король. Со стены Юрьева монастыря позиции Красной Армии хорошо просматривались. Цепь окопов, в несколько эшелонов, тянулась от одного края горизонта до другого. С правого фланга доносилась канонада артиллерийской дуэли. «Дошли все-таки», — хмуро подумал Алексей. Он перевел взгляд на позиции Северо-Русской Армии, а потом на роту солдат, неспешно двигающуюся от монастыря к позициям по талому снегу. Усталые, изможденные лица, согбенные спины. Было заметно, что многие из бойцов легко ранены. «Надоела всем война», — снова подумал Алексей, — «и когда это кончится? Мне 23, Из них 4 я непрерывно воюю. Также невозможно. Фронт находился здесь уже 2 месяца, но, по данным разведки, через 3 дня должна была начаться наступательная операция «Норд-Вест», в ходе которой Советы и ингерманландцы намеревались взять Новгород, а потом приступить к штурму Пскова и Архангельска. Практически все военные действия этой войны до сих пор сводились к тому, что Северо-Русская армия сдавала город за городом. Хотя назначенный главнокомандующим сухопутными войсками в сентябре, после первых неудач, генерал Дашевский сумел нанести противнику несколько локальных поражений, в декабре совместными действиями королевские и советские войска прорвали фронт и разделили армии, защищавшие Псков и Новгород. «Вот уж дурацкое сочетание», — подумал Алексей, в ярости сжав кулаки. «Союзные королевские и советские войска, и в страшном сне не придумаешь. То, что красные на 4 года раньше научились играть в кошки-мышки с буржуями, для него было явным признаком участия Паши в этой истории. Ну вот, Паша», — думал Алексей, — начинали со споров на пикнике, потом чуть не убили друг друга в Кронштадте, а теперь уже и армии двигаем в своем споре. Неужели по-другому нельзя? Вначале, как и в большинстве гражданских войн, в боевых действиях принимало участие меньшинство населения, а остальные сидели по домам и ждали, чем все кончится. Но потом армии противников стали неумолимо увеличиваться. Росла армия Зигмунда. Многие немцы считали, что в революции, последовавших за ней лихолетие и обнищание, виноваты русские с их безалаберностью. Других просто захватила идея немецкого государства, где они будут иметь превосходство над негерманским населением. Еще в первые дни войны офицеры, воевавшие против Красной армии, отметили, что ее боевой уровень сильно возрос. Секрет открылся быстро. Некоторые пленные красные командиры, оказавшиеся бывшими офицерами царской армии, с гордостью заявляли, что за единую и неделимую готовы пойти на союз хоть с чертом, хоть с дьяволом. Стремительно росла и численность Красной армии, в чем-то за счет мобилизации, а в чем-то срабатывала пропаганда. Иногда крестьяне сами бежали в армию из голодных и разоренных деревень. После поражения Германии в Первой мировой войне Берлину пришлось отозвать свою дивизию из Ингерманландии, что очень ослабило Зигмунда. Хоть это обещание Черчилль сдержал, надавил на переговорах, недовольно думал Алексей, но в то же время неизмеримо усилилась Красная армия, так что положение оставалось тяжелым. Северо-Русская армия тоже пополнялась весьма активно. В августе была начата мобилизация, но когда часть территории оказалась оккупированной, поток добровольцев, захваченных немцами и большевиками земель, хлынул неимоверный. И армия Зигмунда, и красные грабили нещадно. Одни прикрывались национальной идеей, другие – борьбой за социальное равенство. Впрочем, для местного населения разницы не было. Ограбленные до нитки, а часто и потерявшие свои дома люди тысячами бежали в Псков и Новгород. Мужчины, оказавшиеся без работы, охотно шли на военную службу, желая отомстить оккупантам. Несмотря на потери, Северо-Русская армия увеличивалась так быстро, что оружейное производство, налаженное в Пскове и Новгороде, не справлялась с заказами. Росло и партизанское движение. Алексей входил теперь в состав Верховного командования Северо-Русской армии. После того, как в его подчинение были отданы многочисленные партизанские отряды, он руководил всей диверсионной деятельностью в тылу врага и даже часто опережал в сборе информации армейскую разведку, что неизменно вызывало гнев ее руководства. Теперь он именовался начальником управления спецоперации и снова был частым гостем в президентском кабинете. Качество и уровень подготовки войск у всех противоборствующих сторон оставляли желать лучшего. Впрочем, вряд ли чего-либо другого можно было ожидать от армий, формировавшихся подобным образом и в подобных условиях. Хотя за прошедшие годы на сцене появился образ этакого профессионального солдата, на собственном опыте научившегося выживать в условиях мировой бойни, общую удручающую картину это не меняло. В этих условиях Алексей чрезвычайно гордился тем, что ему удалось создать боеспособную воинскую часть, выросшую теперь до полка и прекрасно зарекомендовавшую себя в боях. Спецполк был вооружен автоматическими винтовками и автоматами оружейника Федорова, сбежавшего из Сестрорецка от Зигмунда и поступившего на Новгородский оружейный завод. Прекрасно подготовленные и обученные солдаты, вооруженные лучшим на данный момент оружием, неоднократно одерживали победы над численно превосходящим противником, словно подтверждая ставшую теперь любимой фразу Алексея, что качество не компенсируется ничем. Впрочем, сейчас, к казалось, эту истину можно было поставить под сомнение. Хуже экипированные, но все же численно превосходящие войска противника теснили армию Аладдина. Хотя единственное, чем оправдывал себя Алексей, это то, что сама Северорасская армия в целом ненамного превосходила числом любую из союзных армий. Сейчас его полк готовился к прорыву. Несмотря на то, что под Новгородом собралась крупная группировка, по оценкам Дашевского, продержаться она могла не более месяца. Поэтому Алексей готовился уйти в тыл врага, чтобы глубоким рейдом нарушить его коммуникации. «Опять куча трупов, реки крови», — подумал Алексей. «Стоит ли?» Но тут же перед его глазами встал образ мирной, богатой, свободной земли, которую он защищал. И в следующий миг он сменился картиной разоренных деревень, видом раскулаченных крестьян, увозимых в Сибирь, на верную смерть. «Нет», — твердо решил он, — «стоит. Ты еще слаб в рукопашном бою, но Колычев уже показал тебе, что и в самом проигрышном положении можно переломить ситуацию, нанеся противнику опасный удар в слабую точку. А вся жизнь не слишком отличается от кулачного поединка. Дерись или сдавайся. Я не сдамся». За его спиной послышались шаги. Обернувшись, он увидел капитана Пейри, начальника полковой разведки. Пресекая ненужные формальности, Алексей бросил: «Докладывайте. Красные снимают 9-ю и 12-ю дивизии и грузят в эшелоны», — взволнованно произнес Пейри. «По сведениям, полученным от пленных красноармейцев, на Южный фронт». «Что?» «Операция «Норд-Вест» отменена». Не произнеся ни слова, Алексей бросился в башню монастыря. Сорвав трубку аппарата прямой связи, он закричал: «Вайсберг, главнокомандующего, быстро». Через минуту, услышав голос Аладдина, он прокричал: «Красные снимают части». «Знаю», — пророкотал адмирал. «По всему фронту снимают. Немедленно приезжай в ставку. Надо обсудить дальнейшие действия». Паккарт остановился у здания полпредства. Павел отворил двери, не дожидаясь, пока выйдет Наталья, и не подавая ей руки, быстрым шагом направился к входу. Взлетев на второй этаж, он миновал приемную и прошел в свой кабинет. Там, сидя в мягких креслах, его уже ждали два человека. Один, лет 40, в костюме, лакированных туфлях и при галстуке, Йохан Круг, первый секретарь коммунистической партии Ингерманландии. Это был тот самый человек, который принимал Павла в партию 5 лет назад. Другой, лет 30, в галифе, косоворотке, пиджаке и сапогах, был второй секретарь Тимофей Харитонов. Ингрийская коммунистическая партия была создана по указанию Ленина и при активном участии Павла год назад и являлась, по сути, отделением РКП. Но свою основную задачу – убедить короля Зигмунда, что он имеет дело с местной политической силой, а не с агентами влияния соседнего государства, она выполняла хорошо. Пожав руки посетителям и усевшись в кресло напротив них, Павел произнес: «Я уполномочен сообщить, товарищи, что в связи с серьезными неудачами на фронте и окружением армии генерала Фишера под Псковом король Зигмунд только что подписал указ о легализации с завтрашнего дня, то есть с 20 мая, коммунистической партии Ингерманландии о формировании рабочих дружин под ее контролем, для поддержки армии Ингерманландии. Командующим рабочими дружинами, по согласованию с товарищем Лениным, назначен я». «Вы собираетесь воевать за Зигмунда?» — вырвалось у Харитонова. «Мы собираемся воевать против белогвардейского правительства Северороссии», — парировал Павел. «Простите, но как посол может руководить войсковыми формированиями иностранного государства?» — поднял брови Круг. «Товарищи», — проговорил Павел, — «вы же знаете, что между полпредом Советской Республики и буржуазным дипломатом есть существенная разница. Большевики не признают буржуазных государств, и любой из нас, оказавшись за границей, становится борцом за интересы пролетариата против эксплуататоров. Вы знаете, что в ноябре 18-го советское полпредство приняло самое деятельное участие в революционном восстании в Берлине, вплоть до раздачи оружия революционным рабочим и координации их действий. Кроме того, я – фигура компромиссная. Зигмунд был категорически против того, чтобы формирование возглавил кто-то из руководителей ингрийской компартии, а для нас было неприемлемым назначение на эту должность немецкого генерала. Пока вы собираетесь бороться за реакционера короля Зигмунда», – покачал головой Харитонов. «Такова особенность политического момента», – возразил Павел. «Какая бы особенность ни была, начал кипятиться Харитонов, — почему мы должны сражаться за феодальный режим Ингерманландии? Давайте поднимем восстание, как и планировали, свергнем короля и уже в качестве Ингрийской Советской Республики выступим против Аладдина. Мы собирались сделать так, ровным голосом произнес Павел, после взятия Новгорода и Пскова. Тогда Красная Армия поддержала бы наше выступление и с режимами Аладдина и Зигмунда было бы покончено одним ударом. Но сейчас ситуация совершенно иная. Когда мы захватим власть в Петербурге, буржуазная армия Ингерманландии в лучшем случае рассыплется, а в худшем – объединится с Аладдиным. Так или иначе, даже против войск Аладдина, 9 месяцев выдерживавших напор Красной Армии и немцев, нам одним не выстоять, а у Москвы нет войск, чтобы поддержать нас. А если произойдет коммунистическая революция в Финляндии? Начал Харитонов. А если нет, возразил Павел, тогда нас всех перебьют. Мы погибнем за правое дело, но не оказав ему помощи ни на толику. Товарищ Ленин призывает нас смотреть на ситуацию диалектически. Всегда проще победить, играя на противоречиях врагов, чем атаковать их монолитный строй в лоб. Почему бы тогда не подождать, пока буржуи передерутся между собой? Откашлялся Круг. Потому что, по оценке военспецов, привлеченных Реввоенсоветом для анализа ситуации, без поддержки рабочих дружин режим Зигмунда может рухнуть уже осенью. Не факт, что к этому моменту мы уже разобьем белые армии на юге. И тогда реакционный режим Северо-России может усилиться и ударить в спину рабочей республики. И все-таки совесть коммуниста не позволяет мне выступить с оружием в руках на стороне короля, с напором произнес Круг. Совесть коммуниста, товарищ, должна позволять все, что необходимо для мировой революции, наставительно произнес Павел. Кроме того, ситуация позволяет нам легализовать работу и сформировать рабочие дружины. Они фактически являются подразделениями Красной Армии в Ингрии. Мы не можем упустить такой случай поставить под ружье верных нам рабочих. Сражаясь с северо-русскими белогвардейцами, они получат необходимый боевой опыт, который пригодится им в огне будущих сражений мировой революции. Вы согласны со мной? Мы подчиняемся партийной дисциплине, вздохнул Круг. Но предстоит еще пленум ЦК. Вы будете на нем? Конечно, кивнул Павел. Хорошо, буркнул Харитонов. Хотя в душе я все же против. Проводив гостей, Павел вернулся в кабинет и рухнул в кресло. Предстояло еще написать речь для выступления на пленуме ЦК ИКП, но мысли о только что состоявшемся разговоре, крутившиеся в голове, не давали сосредоточиться. Тяжело убеждать людей, думал Павел. Да я и сам долго колебался, но историческая целесообразность есть историческая целесообразность. В 1932 году в Германии коммунистам придется войти в союз с фашистами. А зачем, собственно, оттолкнули социал-демократов и сгинули в фашистских концлагерях? Смысл, может, планировалась социалистическая революция и с помощью фашистов хотели устранить оппортунистов и эсдеков? Нет, ситуация была такова, что коммунисты самостоятельно победить не могли. Что за бред? Ведь тогдашняя компартия Германии действовала в русле политики товарища Сталина. Неужели Сталин мог хотеть победы Гитлера? Зачем? А затем, чтобы сыграть на противоречиях врагов. Психопат Гитлер заварит мировую войну, ослабит и Германию, и другие буржуазные государства, и тут в качестве освободителя в Европу придет Красная Армия. Вот это открытие. Выходит, не фашистского режима, ни Второй мировой могло бы и не произойти, если бы Сталин дал указание коммунистической партии Германии на союз с социал-демократами против нацистов. Невероятно, это раньше я мог думать, что подобное невероятно, а теперь именно такими методами сам действую в Северо-России. Так почему же я считаю Сталина глупее или слабее меня? Ужасно, нет, это самый короткий путь к всемирному социалистическому государству. Новый мир всегда рождается в крови и муках. Немного ли моральных допусков я совершаю на пути к своей цели? Нет, я точно знаю, что коммунизм – это светлое и доброе общество, будущее всего человечества. Это то общество, в котором я хочу жить и в котором должны жить мои дети. Я не колеблясь отдам за него жизнь и уж точно сокрушу любого врага. Он решительно поднялся и направился к рабочему столу. Майское солнце еще не показалось из-за горизонта, лишь подсветив кучевые облака на востоке, когда на окраине Вологды защелкали первые выстрелы. Начальник Вологодского губчика залс откинул одеяло, вскочил на ноги и, приблизившись к окну, весь обратился вслух. Дверь кабинета открылась, и на пороге возник его помощник Василий Иванов. «Товарищ Азелс», — встревоженно проговорил он, — «в городе перестрелка. Что будем делать? Пошли кого-нибудь узнать, что там происходит», — буркнул Азелс, выговаривая русские слова с сильным акцентом. уже кивнул Иванов. «Наверное, это кулацкие банды, те, что были замечены вчера в районе Селиванове, пытаются прорваться в город. Не думаю, что войска Аладина смогут подойти сюда раньше, чем через 2-3 недели. Надеюсь», — проговорил Азелс, подпоясываясь широким кожаным ремнем и надевая кобуру с маузером. «На всякий случай пусть спецрота займет позиции в здании Губчика и прикажи всех заключенных в тюрьме вывести во двор и установить там пулеметы. Пускайте в расход всех, если бандиты будут прорываться в город». «Ясно», — кивнул Иванов и исчез в дверях. Азелс покрутил ручку телефонного аппарата на рабочем столе и закричал в трубку. «Алло, барышня, Азелс у аппарата, соедините меня со штабом РК». Однако на том конце провода царило молчание. Через 5 минут Азелс уже хотел прекратить бесполезные попытки связаться по телефону с командующим войсками Вологодского фронта товарищем Пряниковым, когда в трубке раздался басовитый мужской голос. «Слушаю, кто у аппарата?» — растерялся Азелс. «Боец Кузнецов», — последовал ответ. «Барышни отошли, из охраны я. Вам кого? Передайте им, что будут привлечены за саботаж», — возмутился Азелс. «Соедините меня со штабом РК, с товарищем Пряниковым». «Сей момент», — отозвался неведомый Кузнецов. Однако сей момент не получилось. Только через минуту в трубке раздался характерный щелчок, свидетельствующее о соединении. Еще через 2 минуты в ней зазвучал незнакомый голос, явно принадлежащий молодому человеку. «Слушаю, это начальник Губчик Азелс», — снова представился уже доведенный до белого коленя чекист. «Мне срочно нужен товарищ Пряников». «Здравствуйте, господин Азелс», — самым приветливым голосом отозвался собеседник. «Унтер-офицер Пряников, увы, к аппарату подойти не может, занят». «С кем говорю?» — взревел Азелс. «Полковник Татищев, к вашим услугам», — ответил голос в трубке. «Штаб РК, вокзал, почта, телеграф и телефон уже в наших руках. Мои ребята как раз сейчас заканчивают обезоруживать гарнизон. Вам же я рекомендую сложить оружие и выйти с поднятыми руками. Если не ошибаюсь, майор Колычев будет у вас с минуты на минуту». «Что?» — бросив трубку на рычаг, Азелс выхватил из кобуры маузера и рванул в приемную. Теперь он уже отчетливо слышал, что редкие хлопки выстрелов раздаются в городе со всех сторон. Распахнув дверь, он шагнул из кабинета и тут же рухнул ничком на пол, подсеченный умелой подножкой. На него навалились сзади, быстро и умело выкрутили руки. Голос с сильным китайским акцентом произнес: «Большая птица взяли, веди к майору». Через несколько часов связанный и обезоруженный Азелс был доставлен в бывший штаб РК, на входе в который дежурили теперь солдаты в форме Северо-Росской армии. Его провели в бывший кабинет командующего фронтом, где за столом, который еще вчера занимал товарищ Пряников, сидел молодой человек в форме Северо-Росского полковника. «Здравствуйте, господин Азелс», — поднял он глаза на пленного. «Я полковник Татищев. Рад, что мы познакомились именно при таких обстоятельствах». «Сволочь», — выпалил Азелс. «Ничего, скоро наша возьмет. Всех вас перестреляем. Кстати, о расстрелах», — с угрозой произнес Алексей, придвигая к себе стопку бумаг. «Сегодня в гимназии, которую вы переоборудовали в тюрьму, никого расстрелять не успели. Но вот передо мной списки расстрелянных за последние дни. Слушай, ладно бы там были одни бывшие царские чиновники, полицейские и офицеры. Хотя, если они не подались ни к нам, ни на юг, вряд ли они хотели воевать против вас. Но врачи, учителя, адвокаты, инженеры, банковские работники, мелкие чиновники, священники, они-то вам чем мешали? Члены их семей вам чем мешали? Самому молодому из расстрелянных 13, самому старшему 82. Слушай, Азелс, вы вообще люди? Мы люди нового мира, того, который придет на смену вашему, буржуазному, прогнившему», — глядя на белогвардейца, проговорил Азелс. «Ну, буржуй, не томи, спрашивай, чего надо. Только знай, ничего я тебе не скажу». «Да не нужны мне твои штабные секреты», — спокойно отозвался Алексей. «Ваши бумаги и архив мы взяли полностью, так что здесь вопросов у меня нет. Но я понять хочу, неужели можно бороться за счастье человечества, это самое человечество, расстреливая и загоняя в концлагеря? Как это укладывается в ваших большевистских мозгах? Ведь я вижу, вы сами во все это верите. Неужели вы действительно думаете, что можно построить справедливое и счастливое общество на крови, не уничтожив эксплуататоров?» Начал Азелс. «Кого эксплуатировал 13-летний сын инженера Строгова, которого ты расстрелял?» — гаркнул Алексей. «Он был увлечен в антисоветской пропаганде, спокойно отозвался чекист. «Нет, все-таки вы не люди», — холодно констатировал Алексей. Наработанным движением он выхватил из кобуры револьвер и выстрелил в сердце пленному. Безжизненное тело рухнуло на пол. По комнате поплыл пороховой дым. Дверь кабинета открылась, и вошел майор Пейри. Бросив брезгливый взгляд на труп чекиста, он произнес: «Сами могли бы и не мараться. Извини, не удержался». Когда труп вынесли, Алексей закрыл лицо руками и тяжело вздохнул. «Черт», — подумал он, — «азлс, не человек, а я, на эмоциях, на ненависти, на интуиции спускаю курок и уничтожаю, кого хочу. Это что, нормально? Я сам стал подобен зверю. Как, когда, я научился у Костина действовать интуитивно, но тогда же во мне поселился зверь, существующий лишь ради выживания и удовлетворения своих страстей. Попробовав кровушки, этот зверь вырос и окреп. Как нравится ему ощущать сталь револьвера в моей руке, чувствовать власть над жизнью окружающих. Того и гляди, он овладеет всем моим существом, превратив меня в человека куда более опасного, чем это зверье, с которым я воюю. Как и у них, моральных ограничений у меня не будет, но в отличие от них я по-настоящему опасный боец. Этого зверя я должен загнать назад в берлогу. А цена, а кто знает, как с этим бороться, как остаться бойцом, действующим интуитивно и человеком. Костин знал. «Где ты, мичман? Мне так нужен твой совет». Дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник Пейри. «Ваше превосходительство», — прокричал он, — «на подступах к городу Красные, в ружье», — коротко скомандовал Алексей. Аладьин мрачно посмотрел на Алексея, потом взгляд снова вернулся к папке, лежащей на столе. Наконец адмирал недовольно проговорил: «За Вологду, конечно, спасибо, но твоя самодеятельность во всех городах, которые мы отбиваем у красных, и в большинстве отбитых у немцев мы встречаем коммунистическое подполье», — произнес Алексей. «Контрразведка не справляется, да это и не ее дело. Здесь мы встретились скорее с политическим течением, чем со шпионажем, диверсиями и саботажем, которые организуют в тылу врага, воюя с соседним государством. Политическая полиция империи разрушена еще в 17-м, так что бороться нам с большевистской заразой нечем. Вот я и сформировал из нескольких поступивших к нам на службу и переведенных в мое управление бывших жандармских офицеров следственный департамент. В Вологде он вполне показал свою эффективность. И ты не посоветовался ни со мной, ни с Шульцем. Я хотел убедиться, что это работает». «Убедился? Вполне. И чего ты хочешь теперь? Использовать удачный опыт в больших масштабах? Что ты предлагаешь конкретно?» «Преобразовать управление спецоперацией Генштаба в управление государственной безопасности при президенте. Это управление должно осуществлять функции политической и промышленной разведки и контрразведки. Военные этим не занимаются. Кроме того, управление должно заниматься борьбой с антигосударственными и экстремистскими элементами и организациями в стране. Для этого существует Министерство внутренних дел. Не совсем для этого. Его задача – борьба с криминалом. Те функции, о которых я сказал, ему не свойственны, и оно не готово к этой работе, но может подготовиться». «Конечно», — мягко улыбнулся Алексей, — «но подумайте, господин президент, какие перспективы имеет специальная служба, имеющая развитый следственный аппарат и специальные войска и подчиняющиеся непосредственно президенту. Как я вам уже говорил, вскоре весь мир пойдет по этому пути. Я знаю, как они будут работать. Я уже начал формирование подобной службы. Сейчас, пока еще идет война, общество спокойно проглотит создание такой структуры, без криков о подавлении гражданских свобод. Давайте не будем упускать такого замечательного шанса и доведем дело до конца». Адмирал откинулся в кресле. Его пальцы нервно забарабанили по крышке стола. В комнате воцарилось молчание. Алексей спокойно смотрел на него, давая возможность обдумать услышанное. Наконец, тяжело вздохнув, адмирал произнес: «Ну что ж, давай поговорим о том, чем бы могло заняться это управление и какой ты видишь его структуру». Отдуваясь от назойливого тополиного пуха, Павел взбежал на третий этаж дома на Кирочной и позвонил. Открыл ему сам Дмитрий Андреевич. «Здравствуйте, Дмитрий Андреевич», — улыбнулся Павел, переступая порог. «А где супруга?» «Горничная». «Здравствуйте», — буркнул Санин. «С сыном в саду гуляют. Почему на вас снова эта гадость?» Он с отвращением рассматривал кожанку Павла и маузер, висящий на его боку. «Командую ингерманландской рабочей бригадой», — отчеканил Павел. 5000 штыков. Завтра убываем на фронт, под Лугу. Стало быть, должность генеральская, с чем вас и поздравляю», – проворчал Санин, проводя гостя в комнату. «Попрощаться ко мне, значит, так точно», – кивнул Павел. «Ну», – улыбнулся Санин, – «в добрый час вам сказать не могу, но, храни вас Бог, и все же вы не симпатизируете нашему движению», – вздохнул Павел. «Я не симпатизирую всем, кто навязывает свою волю окружающим при помощи расстрелов и концлагерей», помотал головой Санин. «Но ведь на той стороне все тоже», возразил Павел. «Это оправдание», склонил голову на бок Санин. «Вы, коммунисты, часто напоминаете мне человека, который пришел навязывать свою волю с оружием в руках, нарвался на ответный огонь и жалуется на недостойное поведение противника. Полноте, если ваш мир и вправду настолько хорош, убеждайте, люди не враги себе, они в состоянии понять голос разума, они пойдут за вами, и тогда то, что вы называете отжившим, исчезнет значительно быстрее. Но если вам приходится насаждать свои порядки с помощью террора, простите, боюсь, что-то у вас не так. Алексей сейчас, наверное, с пальмовой веткой ходит по деревням и проповедует», – съязвил Павел. «Про Алексея особый разговор», – вздохнул Санин. «Однажды взяв в руки оружие и пролив кровь, очень сложно остановиться. Я надеюсь, что он не станет одним из черных полковников, строящих фашистский режим. Но разговор сейчас о вас. Вы идете лить кровь, свою и чужую, чтобы заставить других жить по вашим правилам. Меня огорчает именно это, Дмитрий Андреевич», – произнес Павел. «Вы же знаете, старый мир без боя. Я сказал все, Паша, и вы, кажется, уже повторяетесь», – вздохнул Санин, поднимаясь и доставая бутылку коньяка из буфета. «Ничего мы уже друг другу не докажем. Давайте выпьем с вами на дорожку, и храни вас Бог. Боюсь, свидимся мы теперь не скоро».